Глава 22. Поход по другим отделениям я решил отложить на завтра. Сегодня я уже неплохо потрудился. Можно бы и домой пойти. Спустившись на первый этаж, я пошел искать Герасимова, пока я под его опекой без его разрешения уходить нехорошо. «Ты где сейчас был-то? Чего ты так хоть довольный?» — спросил Анатолий Федорович, который заметил меня издалека. Он в это время общался с регистраторами. «На четвертом, в легочном», — ответил я. «Сам только сейчас заметил, что неосознанно улыбаюсь. Там заведующий очень интересный персонаж». «А греб от него?» — усмехнулся Герасимов. «Хотя странно, ты б тогда так не улыбался». «Ушел достойно», — коротко ответил я, не желая углубляться в подробности. «Они же коллеги, если я буду плохо говорить об этом толстом засранце, мой наставник может на меня обозлиться». «Ты его уделал, что ли?» — оживился Герасимов, нисколько не собираясь подбирать слова. «Вижу же, что уделал. А ну давай рассказывай, не томи. Я давно ждал момента, когда кто-нибудь из младших даст ему понять, что он есть на самом деле, дармоед». Судя по его приподнятому настроению наставника, тот толстяк ему тоже не нравился. Я пересказал свою сегодняшнюю практику, стараясь не применять пытавшихся вырваться из меня эпитетов. Чисто констатация факта. Все же наставник может выражаться в сторону своих коллег. А я же пока на слишком низкой ступени в иерархии, чтобы делать это без последствий. Когда я закончил, восторг Герасимова увеличился втрое. «Ай да молодец!» — воскликнул он и звонко хлопнул меня по плечу. «По делам досталось этому козлу недоделанному. Ай да красава, студент! Ну точно свой человек! Слышь, Вась!» — обратился он к проходившему мимо нас коллеге. «Наш молодой уделал по чёрному парнокопытного товарища с четвертого. Представляю, как он там сейчас козлиную икру мечет!» Проходивший мимо целитель один из тех двух выслушал короткий рассказ Герасимова и посмотрел на меня уже совсем по-другому, с уважением. Даже не ожидал. «Молодец, малой!» — улыбнувшись, сказал он и тоже звонко хлопнул меня по плечу, которая загорелась, как щека после звонкой пощечины. Я так понимаю, у них это символ признания. «Ты только на третьем будь поаккуратней. Там наш главный по кишкам. Натура очень ранимая и мстительная. Но, в отличие от толстого, он умный. С ним такой и номер не пройдет». «Спасибо, что предупредили», — улыбнувшись, сказал я. «Учту обязательно». «Только завтра учтешь уже», — перебил меня Герасимов. «Иди домой, отдыхай». «Спасибо, до завтра». Довольный выпалил я и побежал в ординаторскую, расстегивая халат практически на ходу. Сегодняшний день показал не только мой личный прогресс по излечению пострадавших в аномалии, но и пробелы в знаниях по другим дисциплинам. Настоящий целитель должен уметь лечить все, а не только травмы и изгонять негативную энергию. В пульмонологии я понял, что знаю об этих болезнях маловато, слишком поверхностно. Чтобы не ударить лицом в грязь, я пользовался безупречной памятью нейроинтерфейса, где нужные мне данные были в наличии. Но вылечил-то пациента все равно я, а не тот жирный Боров, который находится в отделении только с целью источать дурные запахи. При наличии навыков и опыта работы он даже не всем диагноз поставил. А может, просто не написал, кто его знает. Ужин мы с Матвеем сегодня приготовили вместе. А потом я рухнул на кровать с книгой по монстрам аномалии, делая вид, что изучаю, а сам вызывал данные по гастроэнтерологическим заболеваниям, симптомы, клиника, лечение. Завтра мне предстоит общаться с гораздо более опытным целителем. Если хорошо себя зарекомендую, может, научит меня чему-нибудь полезному. Во время походов от проблем с кишечником тоже никто не застрахован, тем более при атаке монстра внутренности легко может задеть. Утром я снова встал один, Матвей спокойно себе посапывал, высунув один нос из-под одеяла. Я наскоро умылся, перекусил и уже подался на выход, как услышал сонный хриплый голос напарника. «Вань, я сегодня после обеда за доспехами пойду. Денег оставь на столе», — пробормотал Матвей не особо разборчиво, но я понял. «Сколько надо?» Он назвал сумму, я про себя подсчитал свои активы. «Вполне могу себе позволить. Готовые доспехи стали чувствительно дороже, правда, чем предыдущие уже. Но я уверен, что они того стоят. Я думал, что Герасимов сегодня отправит меня по отделениям с самого утра. На практике вышло не совсем так. Уже начало входить в традицию, что утром в приемном отделении довольно людно. Это обычно не просто посетители, а пациенты в разной степени пораженной аномалией и ее исчадиями. «Вань, пора выходить на новый уровень», — сказал мне Анатолий Федорович и указал на двоих, сидевших рядышком в углу. «Вот эту сладкую парочку надо очистить от негативной энергии. Два придурка решили просто сходить прогуляться в зону аномалии и устроить там пикник. Видишь, какие грустные сидят, хапнули негатива как следует, теперь сидят грустные и думают, превращаться им в трехголовых, макак или нет. Шуруй, «Да, чуть не забыл. Ты должен настелить их одновременно». «Сразу двоих?» – удивился я. «Но как?» «Как-как?» – раздраженно передразнил Герасимов. «У тебя столько рук». «Правильно. Две. Вот сразу двумя лечи. Я от тебя ничего невозможного и сверхъестественного пока не прошу. Здесь ключевое слово «пока». Так что если приложишь разум к решению проблемы, то справишься». Не дожидаясь ответа от своего ошарашенного, свалившейся задачей практиканта, наставник пошел исцелять тяжелораненого. Как обычно, он выбрал сначала самого тяжелого. А я вздохнул и поплелся к парню и девушке, которые так и сидели грустные в углу, соприкоснувшись головами и держась за руки. Наставник сказал исцелять сразу обоих, но ничего не сказал про сканирование, поэтому первичную диагностику я им проводил по очереди. Негатива они и правда схлопотали по полной программе. Если ими не заняться в ближайшее время, вполне могут начаться необратимые изменения в организме. «Ну что, попробуем, как сказал Герасимов, выйти на новый уровень». Я присел на корточки перед ними и приложил ладони на область сердца. Так удобнее. Да и самый жизненно важный орган очищается в первую очередь, а следом очищается и весь организм. Сосредоточиться сразу на двух объектах оказалось не так уж и легко. Я поднапрягся, и процесс потихоньку пошел. Не с той интенсивностью, как хотелось, конечно, но зато все, как сказал мой наставник, я начал исцелять двоих одновременно. Медленно, но верно, негативная энергия покидала моих пациентов и замещалась целительной, восстанавливая поврежденные ткани и органы. Я постарался поднажать, чтобы ускорить процесс. Он даже немного поддался, но тут у меня стал истощаться запас энергии. Уже осталось совсем немного. Лечь рядом с ними на пол в мои планы не входило, поэтому я остановился, чтобы немного помедитировать. «Уже все? Мы можем идти?» – поинтересовалась девушка. Стоило только возникнуть паузе в моих действиях. Уже невооруженным глазом видно, что она и ее парень чувствуют себя намного лучше. Щечки порозовели, появился разум во взгляде. «Еще не все», – покачал я головой. «Подождите чуть-чуть, скоро я закончу. Осталось совсем немного». После короткой медитации я все-таки завершил процесс параллельного очищения двух пациентов, но после этого уже чувствовал себя как выжатый лимон. Сладкая парочка поблагодарила меня за помощь и быстренько испарилась из приемного отделения. Даже не подошли на ресепшн, как я их просил, заразы. О том, что они ушли, я регистраторам доложил сам. Потом, усталый, но довольный, поплелся в сторону ординаторской. Очень хотелось выпить кружку чая, пока работал с этими двумя как следует взмок. Теперь организм настойчиво просил вернуть жидкость на место. «А нечего было так потеть», — сказал я сам себе. «С кем это ты разговариваешь?» — удивленно спросил Герасимов. Я даже не заметил, что прохожу мимо него. «Со своим богатым внутренним миром», — ухмыльнулся я. «Выглядишь неважно», — сказал он, бегло меня осмотрев. «Получилось хоть?» — я молча кивнул. «Молодец», — улыбнувшись, сказал он. «Первый раз всегда тяжело, а потом сам не заметишь, как привыкнешь. Иди отдохни немного и снова в бой. Ты сегодня собирался в гастроэнтерологию, насколько я помню». «Будь сделано», — сказал я, изобразив подобие воинского приветствия, и неуверенным шагом направился в ординаторскую. На полное восстановление запаса сил, энергии и водно-солевого баланса у меня ушло минут 15. Потом я усилием воли оторвал себя от уютного кресла и отправился на третий этаж. Кабинет заведующего здесь находился почти на входе, дверь была открыта. Видимо, для того, чтобы мимо ни одна мышь не прошмыгнула незамеченной. Надпись на табличке возле двери я отсканировал взглядом автоматически и без стука вошел. «Здравствуйте, Михаил Иванович», — приветствовал я лысоватого мужчину лет 60. Он был явно невысокого роста, не особо выдающегося телосложения, но его колючий взгляд прошивал насквозь. Серьезное лицо, плотно сжатые губы под аккуратно стриженными усами и сканирующий взгляд. «Заходи, практикант», — небрежно бросил он, не особо приветливо. «Герасимов о тебе вчера говорил, а ты пришел только сегодня». «Вчера я был этажом выше, извините». Спокойно и без лишнего лебезения ответил я. «Нечего там было делать», — с пренебрежением сказал мужчина. «Вот, держи пустые истории болезни, фамилии там написаны. Они только что поступили». На стол передо мной спокойно легли три истории, в которых, кроме персональных данных и правда, ничего больше не было. «Опросить, осмотреть, просканировать», — начал перечислять мои задачи заведующий. «Установить диагноз, заполнить истории, назначить лечение, потом сразу отдать мне на проверку. Посмотрим, что ты собой представляешь, потом решим, что дальше». «Задача ясна?» — сказал я, сунув истории под мышку. «Разрешите идти выполнять?» «Выполняй!» — небрежно бросил он и махнул рукой в сторону двери, мол, выметайся. «Да, это не просто подойти к пациенту, очистить от негатива и уйти. Полный цикл с нуля по каждому. Буду стараться сам разобраться, а если уж буду сильно буксовать, тогда обращусь к нейроинтерфейсу. Гастроэнтерологию я вчера перед сном повторил по-быстрому. Но, ясное дело, все досконально запомнить не успел. С первым пациентом я провозился минут 40. Болячка у него оказалась довольно редкая. Поражение кишечника мелкими воспалительными инфильтратами аутоиммунного генеза. Язву желудка следующего выявил через 3 минуты от начала общения. Больше времени заняло заполнение истории болезни. С третьим повозился чуть подольше, но воспаление поджелудочной железы выявил самостоятельно, не прибегая к помощи нейроинтерфейса. По идее, я мог бы сразу заняться исцелением, но такого приказа у меня не было. Учитывая, что заведующий отделением мужик суровый, я решил не выделяться раньше времени, а завершив заполнение документов, вернулся к нему в кабинет. Пришлось, правда, подождать, пока от него выйдет пациентка. «Долго ковырялся», – недовольно проворчал Михаил Иванович и принялся изучать мою писанину. «Довольно-таки неплохо», – сухо констатировал он, проверив результаты моих трудов. «А почему лечение не прописал?» «Я хотел спросить у вас разрешение на исцеление этих пациентов с помощью магии», – Михаил Иванович, – сказал я без заискивания, но достаточно вежливо. «Какой круг?» – спросил он. «Третий пока». «Ну и куда ты собрался с третьим кругом?» – усмехнулся он. «Тут меньше, чем с пятым, делать нечего». «И все же разрешите попробовать?» – решил я настоять на своем. «Как минимум я облегчу их состояние». «Ну, попробуй», – неохотно согласился он, пожав плечами. «Смотри, там не покалечь только никого. По этому поводу можете не переживать», – сказал я, поклонился кивком и вышел из кабинета. Действовать решил в том же порядке и сначала пошел к пациенту с заболеванием кишечника. Я положил руку ему на живот и начал нагнетать целительную энергию по ходу кишки. Прошелся по паре петель и решил проверить результат. От неожиданности вздрогнул, когда услышал за спиной голос Михаила Ивановича. «Получается что-нибудь?» – с недоверием в голосе спросил он. «Вроде да», – сказал я и продолжил воздействие. Пройденный мной участок был чист. Заведующий положил руку на живот рядом с моей и на ходу сканировал изменения состояния слизистой оболочки кишечника. «Неплохо, только ты много мимо льешь. Старайся сконцентрировать поток на каждой конкретной области, а не широким веером, как ты сейчас», — сказал он уже более дружелюбным тоном. «Это, конечно, улучшает общее состояние пациента, но и тебя выматывает быстрее». Похоже, в нем проснулся наставник. «А мне именно это и надо». Я незаметно для него улыбнулся и продолжил, стараясь придерживаться его рекомендаций. Так, на самом деле, меньше расходовалось энергии, а эффективность возросла. «Вот, уже лучше», – довольно кивнул он. «Продолжай в том же духе и следи за запасом энергии, чтобы тебя потом исцелять не пришлось». Я молча кивнул и продолжил по той же схеме. Из-за большой площади поражения слизистой я провозился довольно долго. Пройдя примерно 2/3, пришлось остановиться для основательной медитации. Когда отдохнул и набрался сил, процесс пошел быстрее. Я уже более уверенно фокусировал воздействие на нужную область без лишних потерь энергии в никуда. С язвой желудка я справился за 5 минут. Михаил Иванович стоял рядом, но в процесс не вмешивался, только проверил результат. Убедившись, что язвы больше нет, удовлетворенно кивнул, и мы направились к третьему. Здесь он все же решил вмешаться и дал мне новые рекомендации по интенсивности воздействия на воспаленную поджелудочную. «Неплохо, студент», – сказал он, проверив результат лечения. «Пойдем пообедаем, потом продолжишь». Вслед за ним я вошел в ординаторскую, где уже был накрыт стол. Я принялся разглядывать немного странного вида суп и второе, непонятная аморфная смесь овощей. «Госпиталь наш финансами не блистает», — выяснил он, заметив мои сомнения. «На продукты денег выделяют мало, но готовят приемлемо, не отравишься. Ешь давай, не брезгуй». «Да я и не собирался отказываться», — пожал я плечами, сел за стол и попробовал суп. Потом добавил соли и еще раз попробовал. Вот теперь приемлемо. «Откуда сам-то?» – спросил Михаил Иванович, который с большим удовольствием быстро съел суп и уже перешел ко второму. «Из-под Екатеринбурга», – совершенно честно ответил я. Просто не стал упоминать, что из родовых земель Демидовых. «А чего только третий круг до сих пор?» – спросил заведующий, быстро завершив трапезу. «Обычно новички уже с четвертым приходят, ну или с третьим, на подходе к четвертому на худой конец». «Давно, правда, такого зверя в поле зрения не попадалось». «Семья бедная», – пожал я плечами. «На всем экономили, практики мало было». «Для человека из бедной семьи ты слишком неуверенно ел суп с чечевицей и овощной рагу», — с недоверием в голосе сказал он. «Просто мама готовила гораздо лучше из простых продуктов», — соврал я, не моргнув. «Никто не должен знать, что я из известного на всю страну княжеского рода». «Тогда понятно», — улыбнулся Михаил Иванович. «Пошли дальше работать. Новеньких больше нет, а лечить есть кого». После наблюдения за моими успехами и откровений за столом его отношение ко мне стало намного теплее, что ли. Михаил Иванович вместе со мной отправился обходить самых сложных пациентов, поручал мне самостоятельно устанавливать диагноз, не заглядывая в историю болезни, а потом приступать к лечению. За этим процессом он следил особенно внимательно, при необходимости корректируя и наставляя. Сегодня я спускался вниз уставшим и довольным от своих успехов и от процесса обучения. Даже уходить не хотелось, но завершение трудового дня было не моей инициативой. «Так, сегодня ты опять какой-то довольный, но как-то по-другому», — сказал Герасимов. «Как потрудился?» «Замечательно», — сказал я и улыбнулся еще шире. «Жаль, что все закончилось». «Ага, вот Михаил Иванович свой человек, не то что этот уволень из пульмонологии», — усмехнулся Анатолий Федорович и покачал головой. «Ему порой его мнимую корону хочется прям в голову молотом вколотить. И главное, вся важность на пустом месте. Даже не знаю, почему его до сих пор держат. Хотя почему, знаю, конечно. Связи у него наверху хорошие чересчур, поэтому я часто себя сдерживаю, чтобы не вмазать как следует». «Да уж», — хмыкнул я, вспоминая вчерашний бурный день. «Слушай, Вань», — начал Герасимов, — «нам позвонили, что скоро много раненых подвезут. Я уже хотел тебя домой отпустить. Может, подсобишь?» «Ого, мне уже не приказывают, а просят. Этого дорогого стоит». «Так скоро, глядишь, и совсем за своего сойду». «Конечно, Анатолий Федорович», — улыбнулся я. «Меня семья дома не ждет по лавкам, никуда не опаздываю». «Вот ты молодец», — улыбнулся мой наставник, звонко хлопнул по плечу и подмигнул. «Уже слышу вой сирен. Погнали, студент, ноги и руки сами к телу не приделаются».